Мы прошли мимо последних домов поселка, миновав чьи-то огороды и пошли в сторону леса. Дорога постепенно превратилась в едва заметную тропинку, но Саша шла уверенно, наверняка ходила здесь уже десятки раз. Я стала немного отставать, все же не привыкла к таким походам по пересеченной местности, да и нога давала о себе знать. Саша притормозила, взглянула на меня снисходительно, но ничего не сказала, видно, вспомнила драку, в которой я ей помогла. Тропинка велась среди густого подлеска, потом поднялась в горку, снова опустилась и уперлась в крутой пригорок, поросший густыми кустами можжевельника. «Вот здесь как раз вход», — сообщила мне Саша, таинственно понизив голос. «Где?» — переспросила я, ничего не заметив. Саша подошла к зарослю, ухватилась за один куст и потянула его в сторону. Оказалось, что этот куст не растет на пригорке, а просто прислонен к другим кустам, а за ним была какая-то нора, обложенная каменными плитами. «Финский блиндаж», — сообщила мне Саша с гордостью, как будто сама этот блиндаж соорудила. Она нагнулась и нырнула в каменный лаз. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Внутри блиндажа оказалось неожиданно просторно, довольно сухо и ничем противным не пахло. Там было темно, но Саша порылась в груди прошлогодних листьев и достала электрический фонарик. Включила его, так что мы смогли оглядеться. Здесь было два складных рыбацких стула с брезентовыми сиденьями, ящик из-под пива, должно быть, он играл роль стола, и еще один ящик, в котором были сложены припасы, несколько пачек печенья, пакет чипсов и соленых сухариков. «Мы с Витькой и Васькой тут тайное жилище обустроили», — сообщила Саша. «Подожди, ну ты же обещала провести меня на территорию». «Ну а я что делаю?» С этими словами она направилась в дальний угол блиндажа, посветила там фонариком. Я не увидела там ничего особенного. Сложенная из камней сплошная стенка, больше ничего. Но Саша отсчитала несколько камней от угла, надавила на один камень, и часть стенки отъехала в сторону, как дверь купе. За этой дверью начинался коридор с низким сводчатым каменным потолком. Саша пошла вперед, светя перед собой фонариком. Мне она сделала знак следовать за собой. «Что это за коридор?» — спросила я, с трудом поспевая за шустрой девчонкой. «А я знаю», — ответила она, не оборачиваясь. Потом все же продолжила. «Тут у финнов блиндажи были. Ну, между ними, наверное, туннели, чтобы из одного блиндажа в другой можно было переходить. Так вот, один блиндаж был по одну сторону стены, а второй по другую. Уже там, на территории. Это папка нам с Дашкой показал. Сказал, что они с пацанами в детстве этот ход обнаружили». Дальше мы шли молча. Через несколько минут коридор закончился. Впереди был тупик, точнее, сплошная каменная стенка. «Ну и что теперь?» — спросила я, догнав свою провожатую. «Теперь самое главное». Она опустилась на колени, пошарила руками в самом низу каменной стенки и вытащила из нее один камень. Тут же вся стенка поехала вниз, и перед нами оказалось следующее помещение. Только это был уже не подземный туннель и не каменная пещера, а обычный подвал, по стенам которого проходили какие-то разноцветные трубы и кабели. «Ну вот, мы уже на территории», — деловито сообщила Саша, пробираясь в подвал. Я последовала за ней, и стенка за нами тут же встала на прежнее место. Изнутри проход стал незаметен, как будто его никогда и не было, сплошная бетонная стена. «А как мы выберемся обратно?» — спросила я озабоченно. «Нормально выберемся», — отмахнулась Саша. Она уверенно пересекла комнату, видно было, что ей не впервой здесь бывать, отодвинула большую картонную коробку, и за ней обнаружилась металлическая дверца. Дверца эта была не заперта. Саша открыла ее и обернулась ко мне. «Ну что, ты идешь? Не отставай, а то одна ты здесь заблудишься. Я сама тут один раз чуть не заблудилась, а заблудиться тут не дай бог. Папка мне такое рассказывал». Она замолчала на полуслове. Я кивнула, догнала ее и вышла из комнаты. Мы оказались перед ведущей вверх металлической лестницей, поднялись по ней. Саша открыла очередную дверь и на нас повеяло свежим прохладным воздухом. Мы оказались на той самой территории, куда я попала в памятную ночь. За спиной у нас была бетонная коробка, что-то вроде трансформаторной будки, именно из нее мы с Сашей только что выбрались. Прямо впереди нас находилось кирпичное строение без окон с рисунками на стене. Я пригляделась к этому зданию. Оно было не таким, как в прошлый раз. Длиннее, приземистее, и кирпич, из которого оно сложено, был на этот раз не красным, а грязно-коричневым. Впрочем, возможно, меня просто подвела память, или сегодня было другое освещение. А вот рисунки на стенах были те же самые. В первую очередь это были три лица. Коротко стриженная женщина, лысый мужчина с тяжелым бульдожьим подбородком и бородач средних лет в очках. Я пригляделась к этим лицам. Бородача в очках я уже видела во время своего первого визита. Он шел по коридору института и разговаривал со своим коллегой. Но теперь я узнала и второго мужчину, лысого с квадратной челюстью. Это именно его фотографию показывали по телевизору, когда я была в поселковой кофейне. Это был тот самый человек, которого убили в коттеджном поселке Голубой ручей. Как же его? Евгений Кулаков, владелец предприятия под названием «Сапфир». «Что ты там застряла?» — окликнула меня Саша. «Пойдем уже скорее». «Куда ты торопишься?» «Да хочу поскорее сделать дело и свалить отсюда», — ответила она неохотно. «Как-то мне здесь стрёмно». «Ты же говорила, что не раз здесь бывала». «Ну, бывала, а все равно стрёмно. Потом раньше я с парнями была, с ними как-то спокойнее. Ну, пошли уже. На что ты там уставилась?» «А вот эти люди на стенке. Тебе ни один из них не показался знакомым?» «Какие еще люди?» Она оглянулась. «А, вот эти? Да откуда я их могу знать?» «А вот тот лысый. Ты его никогда не видела?» «Да не видела я его, пошли уже!» Я припустила за ней, то и дело оглядываясь. Если честно, то мне и самой было здесь стрёмно. Но не могу же я показывать свой страх 15-летней девчонке. Мы несколько минут шли по бетонке, свернули и увидели перед собой красивое двухэтажное здание с колоннами, похожее на дореволюционную усадьбу из какого-нибудь фильма. Опять-таки, я эту усадьбу уже видела. Той самой ночью, когда случайно попала сюда. И опять-таки, здание это изменилось. Оно было похожим, но не совсем таким, как тогда. В прошлый раз оно было более заброшенным, неухоженным. Краска на стенах облезла и пошла пузырями. Многие окна разбиты и закрыты листами фанеры. Сейчас же оно было в относительно приличном состоянии. Краска хоть и выгорела, но еще не начала облезать. Окна были застеклены. Если оно и было заброшено, то совсем недавно. Странно все это. Парадная дверь, как и прежде, была заперта на большой заржавленный навесной замок. «Нам вообще-то сюда». С этими словами Саша остановилась, чтобы вытряхнуть камешек из кроссовки, а я направилась прямиком к той двери, через которую в прошлый раз проникла в этот особняк. Подходя уже к углу, за которым находилась та дверь, я притормозила и оглянулась. Саша шла следом за мной и смотрела на меня с каким-то странным выражением. «Что такое?» — спросила я удивленно. «А куда это ты так уверенно идешь?» — ответила она вопросом на вопрос. «Откуда ты знаешь, где вход?» «А черт его знает», — ответила я легкомысленным тоном. «Интуиция, наверное. А вообще, знаешь, мне как-то приснился дом в точности, как этот. И там главный вход был заперт на замок, так я нашла другую дверь за углом». С этими словами я завернула за угол особняка и изобразила удивление. «Смотри-ка, и правда дверь!» «Приснилась, говоришь?» — недоверчиво переспросила Саша. «Ага, приснилась. И знаешь, что еще мне приснилось? Что рядом с этой дверью был железный шкафчик, а в нем...» Тут я показала на железный шкафчик для предохранителей, как будто только сейчас его увидела. «А что в нем?» — переспросила Саша на этот раз с несомненным интересом. Моя игра ее убедила. «А в нем кое-что очень интересное. Такая бутылка». С этими словами я открыла дверцу, запустила в шкафчик руку и выудила оттуда бутылку. Ту самую бутылку, которую в прошлый раз здесь спрятала. Надо признать, что я не была уверена, что найду здесь бутылку, ведь очень многое изменилось с того первого визита на территорию. «Ну, а бутылка, вот она». «Правда, бутылка», — проговорила Саша с детским удивлением. «Так тебе правда все это приснилось?» «Правда», — соврала я. Хотя на самом деле ни в чем не была уверена. Но ведь выпали же у меня из памяти 2 дня выходных. Вот если бы рабочие дни выпали, то еще куда ни шло, а выходных жалко. «А я была в этом твоем сне?» «Нет, чего не было, того не было». «Жаль». Саша сразу утратила интерес к моему сну. Ее по-настоящему интересовало только то, что имело к ней непосредственное отношение. «Пойдем уже скорее», — проговорила она нетерпеливо и направилась к двери. Я помнила, что замок на этой двери висит просто для вида, и поэтому чуть не засмеялась, когда Саша загородила от меня замок и с важным видом проговорила. «Не смотри, как я его открываю, это мой секрет». «Ну, секрет так секрет». Она сняла замок, открыла дверь и шагнула вперед. Перед этим оглянулась на меня и проговорила. «Осторожнее, тут лестница». «Знаю». Я прикусила было язык, да поздно. Слово не воробей. А Саша снова покосилась на меня. «Откуда? Ах да, твой сон». С этими словами она исчезла в темном проеме, но перед этим бросила на меня цепкий серьезный взгляд. Так что я поняла, что насчет сна она мне нисколько не поверила. Я последовала за ней, спустилась по лестнице, и мы оказались в просторном подвальном помещении с низкими сводчатыми потолками. Немного света проникало сюда через маленькие окошки под самым потолком, ломаная мебель, покрытая толстым слоем пыли. В общем, все как в прошлый раз. Саша уверенно прошла через эту комнату, открыла очередную дверь, и мы оказались в другом помещении, большую часть которого занимала странная установка — стол на рельсах, по его краям два зеркальных шара и металлическая пирамидка с выгравированными на гранях буквами и непонятными символами. На этот раз я почувствовала камешек в кроссовке и остановилась, чтобы вытряхнуть его. Бутылку, которая была у меня под мышкой, я поставила на металлический стол, сняла кроссовку — это был не камешек, это открылась рана — из нее текла какая-то подозрительная субстанция, уже всю повязку, тщательно наложенную тетей Мусей, пропитала. Саша протянула руку, взяла бутылку, внимательно поглядела на нее. «Странная какая бутылка?» «Подожди!» — вскинулась была я, но ногу пронзила болью, так что Саша спокойно перевернула бутылку. Как и в прошлый раз, красная жидкость начала вытекать через изогнутое горлышко. Как и в прошлый раз, она при этом никуда не выливалась. Просто исчезала. «Ты с этой бутылкой поосторожнее», — проговорила я с опаской. «Сама видишь, она какая-то странная». Но я тут же забыла про фокусы бутылки, отвлеченная кое-чем более заметным. Установка, возле которой мы стояли, вдруг заработала. Сначала начала вращаться пирамидка, все быстрее и быстрее, так что нанесенные на ее грани буквы и символы слились в непрерывные пульсирующие линии. При этом они стали светиться бледно-голубым и фиолетовым свечением, а затем ожили зеркальные шары по краям стола. Они тоже начали светиться и одновременно сближаться. «Бежим отсюда!» — вскрикнула Саша, метнувшись к другой двери. «Скорее!» Я торопливо всунула ногу в кроссовку и понеслась за ней, хромая и не обращая внимания на боль. Мы выскочили из комнаты и оказались в следующей, той, откуда вели три двери. В прошлый раз на этом самом месте я почувствовала себя витязем на распутье. Тогда я выбрала левую дверь. На этот раз выбирать предстояло не мне, а Саше. Она на мгновение остановилась, покосилась на комнату с установкой и тут же направилась к правой двери. Я вошла за ней, осознав, что держу в руке таинственную бутылку. Мы были в очередной подвальной комнате. Здесь возле стен стояло несколько металлических ящиков, выкрашенных в унылый тускло-зеленый цвет. На стене висел какой-то странный плакат. На нем был изображен человек, одетый в резиновый комбинезон. На лице у него была маска с большими круглыми глазами, делавшая его похожим на инопланетянина. Я прочла надпись на плакате «Костюм химзащиты ХЗ-37». Саша подошла к одному из ящиков. «А почему мы убежали оттуда?» — спросила я, отдышавшись. «Да когда эта штуковина заработала, я испугалась. Вдруг, думаю, грохнет». И тут с той стороны, где мы только что были, действительно донесся приглушенный грохот. «Вот видишь, грохнуло все же!» Саша поежилась. Доказав свою правоту, Саша утратила интерес к заработавшей установке. Она откинула защелки, открыла зеленый ящик и проговорила удовлетворенно. «Вот оно, не ошиблась!» Я заглянула в него через ее плечо. В ящике лежали несколько прорезиненных комбинезонов грязно-зеленого цвета, таких же костюмов химзащиты, как тот, что был изображен на плакате. «Это еще зачем?» — спросила я в недоумении. «Обожди!» Она вытащила из ящика один комбинезон, второй, бросила их на пол. Под костюмами химзащиты оказалась груда самых разных вещей. «Вот здесь Дашка с Генкой прячут все наворованное», — проговорила моя спутница, разглядывая эту груду со странным выражением. То ли зависти, то ли пренебрежения. «А как вы про это место узнали?» «Да сюда еще папка наш лазил, когда был мальчишкой. Он нам про это место и рассказал. Дашка, конечно, мне ничего не говорила, но мы с ребятами тут все облазили. Вот и нашли ящики. А там уж по запаху определили, какой Дашкин. Она любит духами прыскаться». И правда, из ящика ощутимо несло резким приторным запахом. Я посмотрела на вещи в ящике. Там валялись новые, еще с этикеткой джинсы, вполне приличная мужская кожаная куртка, несколько мобильных телефонов, бумажник из крокодиловой кожи. Бумажник был открыт и выпотрошен. Видимо, криминальная парочка вытащила из него деньги и карточки. Перерыв чужие вещи, я нашла там и свои, платье и туфли, которые взяла с собой в злополучную поездку. Я вспомнила, как собиралась в эту поездку, как предвкушала чудесные выходные. И чем все это закончилось? Я осмотрела свои вещи, и мне стало противно. Платье было порвано в нескольких местах, кружевной пеньюар испачкан чем-то красным. Мне хотелось верить, что не кровью, а вином или томатным соусом. Но пеньюар точно не жалко, бесполезная вещь уж. Не знаю, зачем я его в поездку взяла. Ах, ну даже. Предполагалась ночь любви. Тьфу. Я представила, как чужие жадные руки лапали мою одежду. Может быть, Дашка даже мерила платье, а уж что она делала в пеньюаре, лучше не думать. Мне стало противно, и я решила оставить это барахло здесь. Все равно я не смогла бы это носить. На самом дне под одеждой я нашла свои туфли. Туфли все же стало жалко. Они были красивые и очень модные. Я не выдержала и сунула их в пакет, где была уже сумка. И тут на дне ящика я увидела часы. Красивые, наверняка очень дорогие. Я не собиралась их брать, но просто взяла в руки, чтобы разглядеть из чистого любопытства. Красивый корпус, наверняка из белого золота, двойной циферблат, украшенный маленькими сверкающими камушками. Интересно, почему Дашка и ее приятель оставили здесь такую ценную вещь? Я машинально перевернула часы. И тут на обратной стороне корпуса увидела выгравированную красивыми буквами надпись. Там был указан индивидуальный номер этих часов и приписана фраза. «Эти часы изготовлены специально для Е.Г. Кулакова». «Е. Кулаков? То есть Евгений Кулаков? Тот самый человек, которого убили в коттеджном поселке Голубой ручей? Тот самый человек, в чем убийстве подозревают Валентину Павловну? Выходит, Дарья и ее приятель причастны к этому убийству. А может, это они и убили Кулакова? В любом случае, эти часы — важная улика. Теперь понятно, почему эта преступная парочка их спрятала здесь, чтобы часы не навели на них подозрения. Машинально, по понятной ассоциации, я взглянула на свои часы. По сравнению с этим роскошным хронометром, они выглядели убого. А еще? Еще они показывали несколько минут шестого. Не может быть. Последний раз я взглянула на часы, когда мы подошли к финскому доту. Тогда было около пяти. С тех пор прошло как минимум часа полтора. Мои часы явно остановились. Ну да, секундная стрелка стоит на месте. «На твоих часах сколько времени?» Равнодушным тоном спросила я Сашу. Она взглянула на запястье, где были простенькие электронные часики, и машинально ответила. 7:07. Тут до нее дошло, и она проговорила другим тоном. «Не может быть. Встали, наверное. Сейчас должно быть уже 7:00, самое малое 6:30». Я вспомнила, что прошлый раз на этой территории часы тоже остановились, решила подумать об этом завтра. Я незаметно сунула часы Кулакова туда же, что и туфли, в свой мешок. «Ну все, пойдем уже отсюда», — проговорила я. Саша положила на место костюмы химзащиты, расправила их, посмотрела со стороны. «Вроде все как было, погляди, все правильно». «А в чем дело?» «Дашка, если заметит, что что-то пропало, она с меня шкуру спустит. Тебе-то хорошо, ты уедешь, и все, а мне с ней жить». «Да как она узнает, что это ты?» «Ты Дашку не знаешь. Она такая догадливая. От нее никогда ничего не скроешь». «Да все хорошо. Ничего она не заметит. Ладно, пошли отсюда». Саша закрыла ящик. Мы вышли в коридор. Саша опасливо заглянула в комнату с загадочной установкой и оглянулась. «Снова не работает. Пошли скорее». Мы проскользнули через комнату. Установка и правда не работала и выглядела как первый раз. Миновали предыдущее помещение, поднялись по лестнице, вышли из дома, обошли его, выглянули из-за угла. То есть первой выглянула Саша, и тут же попятилась и прижала палец к губам. Я заглянула через ее плечо и недоверчиво захлопала глазами.